Глава вторая. Ребекка сняла небольшой угол в городе своей мечты и вскоре повстречала парня по имени Джордж. Он был совсем уж неприкаянный и жил один. Она видела, как он прогуливается по площади возле станции Монастираки, неподалеку от узкого входа на блошиный рынок, где она любила сидеть и смотреть на людей. Примечание. Монастираки в переводе с греческого «монастырь», пересадочная станция афинского метрополитена, расположенная в одноименном центральном районе Афин. Конец примечания. Одевался он по-пижонски, и не столько по настроению, сколько из-за желания выглядеть молодцевато. Беспризорная детвора бегала за ним, цокая дешевенькими сабо, пиликая на игрушечных гармониках, дергая его за фалды пиджака и приплясывая у него прямо перед носом. Беспризорники докучали ему, но он относился к ним по-доброму, как какой-нибудь дядюшка, окруженный кучей любимых племянников и племянниц, которых он едва знал. Он походил на человека, прочитавшего перед сном всего Марселя Пруста, человека, которому всегда хотелось вставать рано, но который хронически вставал поздно. Ходил он неспешно, попыхивая сигаретой. Однажды он случайно подсел к Ребекке на низенькую мраморную стенку, где с закрытыми глазами посиживали местные. Она сидела тихонько, не говоря ни слова, на нем были темно-коричневые туфли. И тут бездомные ребятишки, узнав Джорджа, кинулись к нему через всю площадь, цокая своими сабо. Ребекку они разглядывали с подозрением. «Это твоя подружка?» — спросил по-английски кто-то из ребятни. Джордж в смущении залился краской. Ребекка заметила, как у него задрожали уголки рта, словно зажав в скобки слова, которые ему хотелось, но никак не удавалось выговорить. «Никакая она мне не подружка», — наконец выдавил он, краснея еще больше. «А она хорошенькая», — подметила одна из девчушек, цыганочка. «Наверное, поэтому она мне и не подружка», — сказал Джордж. Ребятишки воззрились на него в недоумении. Потом один из них проговорил, зевая: «Может, конфетами угостишь?» Джордж извлек из портфеля пакетик конфет и протянул его одному из ребят. И они весело убежали прочь. «Ты для них купил конфеты», — полюбопытствовала Ребекка. Джордж как будто удивился, что она заговорила с ним, и ответил, что сам терпеть не может сладкое, но покупать конфеты детям ему в радость. Затем они немного поболтали о погоде, после о греках и блошинном рынке, куда, как оказалось, иногда их манит обоих. Они сошлись на том, что лучше всего туда захаживать по воскресеньям, когда на одеялах раскладывают всякие диковины, и у посетителей есть время спокойно все это поразглядывать. «Причем каждое одеяло — целое море забытых вещей», — заметил Джордж. «И отношение к этим предметам определяется их ценностью в глазах у проходящих мимо зевак. Он был американец, с юга. Ребекка сказала, что читала «Унесенное ветром», правда, очень давно и на французском. Джордж сказал, что там, в каком-то месте, упоминается и его дед. Он выведен как второстепенный герой заднего плана, разъезжающий верхом на ленивой кобыле. Ребекке это показалось забавным. Джордж говорил медленно, его рот будто цеплялся за слова, силясь удержать их подольше. Говорили они без умолку, одна тема сменялась другой. Так пролетел не один час. Ребекка призналась, что увидела Джорджа и раньше. Ей казалось, что выглядит он вполне доброжелательным. А Джордж признался, что ему немного неловко. «И мне», — сказала она. Через некоторое время Джорджу надо было уходить, и он резко встал. Вместо того, чтобы поцеловать ее в обе щеки, он только взмахнул рукой и быстро ретировался, оглянувшись напоследок и снова махнув ей рукой. Спустя несколько недель, когда точно ни он, ни она не помнили, они столкнулись у открытого кафе и, как в первый раз, перекинулись парой слов. Когда же их спонтанная болтовня обрела форму глубокой беседы, Ребекка присела. К ним тут же направилась официантка с парой стаканов воды, принявшая их за посетителей и не очень довольная тем, что они выбрали самый дальний столик. Так что и первая их совместная трапеза оказалась чисто случайной. Со временем их случайная встреча возле станции Монастираки превратились в своего рода ритуал. Они вместе ужинали, много пили, а потом он провожал ее до дома иногда приобнимая за плечи. Через несколько месяцев после первой встречи их дружба сводилась к нескончаемым и непринужденным разговорам. Они курили, выпивали допоздна, а потом не спеша брели домой. Одевался он всегда стильно и внушал симпатию, хоть и любил приложиться к бутылке. Когда они подходили к ее дому, Ребекка всегда подолгу, даже дольше, чем ей хотелось бы, стояла с ним у двери, борясь с усталостью и неловкостью. Как-то ночью он наклонился и поцеловал ее в щеку. Она слегка наклонила голову, словно в молитве, а когда он нацелился на ее губы, она отпрянула. Он тоже отшатнулся, словно не в силах совладать со своим телом, которое вдруг воспротивилось его желанию, и уставился на нижние ступеньки лестницы, выступавшие над спутанным клубком каких-то ползучих растений, оплетавших наружные стены ее дома и все, что только можно, вокруг, включая иссушенную землю внизу. «Прости», — сказал он, — «я слишком поспешил». «Ничего, ничего», — сказала она, — «все нормально». Ребекка распрощалась с невинностью в Москве, в гостинице, где экипажи самолетов Air France обычно останавливались на ночь. Все случилось неподалеку от Кремля, ей было 22. Они пили водку на кровати и смеялись. На нем были белые носки, на улице стоял собачий холод. Они разговорились в автобусе, перевозившем летные экипажи из аэропорта в гостиницу. Он был голландец. Кончив, он поцеловал ее в лоб и встал, собираясь открыть окно. В комнату ворвался морозный воздух. Он курил и кивал, соглашаясь с каждым ее словом. Затем они приняли душ и оделись. Он смотрел, как она водила феном над головой. Жена у него тоже была из Голландии, и у них были дети. Он принадлежал к числу мужчин, которых она ни за что не смогла бы полюбить, а свое тело она отдала ему, лишь повинуясь его желанию. Тело ее ничуть не изменилось, когда Джордж оказался близок к ней. Однако она не ощущала с ним той сдержанно притягательной силы, которая исходила от голландского летчика тогда в Москве. Тогда это было нечто превыше их обоих, нечто такое, что склонило их к взаимному согласию, подобное обоюдному и совершенно особому чувству голода, который можно было утолить, только насытившись друг другом. Ребекка не ощущала с Джорджем такой животной страсти, хотя, когда он обнимал ее за плечи, она чувствовала себя в безопасности. И у него был такой мягкий торс. Джордж походил на безбурное море, по которому она могла бы плыть и плыть неведомо куда. Рано или поздно она ему все расскажет, но так, чтобы его не обидеть. «Ты всегда ходишь в галстуке?» — спросила она. Город вокруг них оплетала паутиной вечерних сумерек. Уличные фонари еще не зажглись. Люди выносили мусор в перевязанных сверху мешочках. Он был пьян, крепче обычного, и с трудом держался на ногах. «Ну да, просто мне так нравится, только и всего». «Тебе и правда идет». Джордж поглядел на свой оранжевый галстук, приподняв его рукой за нижний кончик. На нем были изображены хлопающие ладошки. «Вот тебе и аплодисменты», — глупо ухмыльнулся он и отвернулся. Ребекка подумала, может, заплакал, и попробовала себе это представить. Тот вечер выдался в Афинах на редкость тихим. Только глухое постукивание нардовых костяшек доносилось с соседнего балкона и собачье тявканье где-то неподалеку. Рокот мотороллера и шаги. «Джордж, обними меня». Крепкие руки обвили ее талию, потом чуть опустились и застыли на бедрах. Он ее едва касался. «Не бойся меня», — прошептала она. «Я боюсь себя», — сказал он. Она чувствовала, он вдрызг пьян. «Потому что хочешь меня?» «Да», — сказал он. «Тогда ты должен бояться нас обоих», — неожиданно мягко возразила она. Тут он отдернул руки, словно развязав мешочек у нее на поясе. Туфли его дробно застучали по каменной мостовой. Он переминался с ноги на ногу, собираясь уйти, и уже двинулся было прочь. «Я провела детство в одиночестве и свыклась с ним», — сказала она. «Я тоже». Ребекка продолжала болтать, будто желая сгладить неловкость, грозившую растянуться до их следующей встречи. И тут она поцеловала Джорджа в щеку, потом еще и еще, пока ее поцелуи, точно пустые слова, не наполнились безмолвным утешением. Она чувствовала его теплый лоб и едва исходивший от него солоноватый аромат испарины. Рядом с ними притормозила машина. Они на нее даже не взглянули, и она, набирая скорость, уехала. Приближалось лето, и его теплом им хотелось наслаждаться, что бы там ни было. Ребекка смотрела на котенка за спиной Джорджа. Тот спал, приютившись под колесом припаркованной рядом машины. «Если тебе нужно открыть консервную банку или что-то размешать, и если понадобится фен, я живу тут, неподалеку». «Спасибо, Джордж». «На самом деле фена у меня нет, зато есть потрясающие записи партит Баха». Примечание: партита в музыке 17-18 веков, род органных вариаций на хоральную мелодию, а также разновидность сюиты. Конец примечания. Ребекка пожала плечами. Она не знала, когда захочет увидеться с ним снова. В некотором смысле он был для нее удобной ширмой, за которой она могла укрыться из прошлой, своей жизни и от нее тоже. Ведь он знал о ней только то, что она французская художница, приехавшая пожить в Афинах. В Греции она собиралась писать картины для своей будущей выставки, которую потом хотела организовать в Париже, надеясь на громкий успех. Может, и ее мать случайно заглянет в галерею, но не распознает художницу по ее частной биографии, вывешенной на стенах и полной белых пятен. Перед тем, как подняться по лестнице в свою убогую квартирку, Ребекка оглянулась и увидела, как Джордж достал из-под машины котенка, о котором она уже забыла. Он положил его под куст, развернулся и пошел восвояси. И тут она почувствовала тягостную пустоту, давившую на нее сверху. Груз ее вещей, неподвижных и тяжелых, словно погрузившихся под воду. Она оказалась в городе, где знала одного единственного человека. «Джордж!» — крикнула она. Он обернулся. «Может, поднимешься? Посмотришь, где я живу?» — сказала она, слабо улыбнулась и поманила его рукой. И он двинулся следом за нею по лестнице, что вела к ее квартирке. Ее каблучки чуть слышно постукивали по мраморным ступеням. Они пили кофе на балконе. Руки и ноги у Ребекки были будто ватные. Джордж наклонился к ней и принялся растирать ей шею и плечи. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Джордж поднялся и встал у нее за спиной. Затылком она почувствовала его дыхание. Город вдруг погрузился в тишину и опустел, как никогда. «Оставайся», — сказала она. Руки на ее плечах замерли в неподвижности. «На ночь». Потом было очень жарко. Джордж нежно провел кончиками пальцев по ее обнаженной спине. «Как приятно», — проговорила она. На простыни упал свет уличного фонаря. Он придвинулся ближе. Она почувствовала, как он прижимается к ней, и покорно, будто в полусне, повернулась так, чтобы ему было удобно. Потом на несколько мгновений закрыла глаза. Он целовал ей спину с размеренной неспешностью. Стояла томительная духота, хотя ставни были открыты. Она видела его широко раскрытые глаза и отражавшуюся в них слабо освещенную комнату. Тяжесть его тела пробуждала в ней физическое желание, и она разомкнула ноги. Едва овладев ею, Джордж с тягостным вздохом откинулся на спину и несколько минут так и лежал, не шелохнувшись. Потом бережно прикрыл ее простыней, будто пряча надолго, поцеловал в губы и снова лег, не сказав ни слова. Ей очень хотелось пить, но она слишком устала. У нее не было сил даже пошевелить рукой. До утра оставались считанные часы.